Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Наталья Евгеньевна Домникова, МКК «Конго», разговор записывается. Антон Фонович, верно? Игорь, я говорю, не знаю, я тебя не звал. Кого вы не знаете и не звали? Я говорю, тебя я не звал, ты говоришь, меня зовут. Я говорю, я тебя не звал. А, чувство юмора у вас, конечно, так себе. Так, Антон Хуангангович, это вы? А у тебя, я смотрю, с алфавитом беда, да? Прочитать нормальное отчество не можешь, дебилка. Сложное отчество. Ну, а да вы что в состоянии алкогольного опьянения или что происходит? Что сказала? Что происходит у вас? Вы а что такое? Разговариваете? А почему? Потому что могу. Потому что могу? Ну. Понятно. Но вы всегда придете, мы перезвоним. Ты перезвонишь. А как ты узнаешь, что я в себя пришел, дура? Или? Алло, да, здравствуйте. Антон Хангович, правильно? Да, верно. А вы кто? Это компания «Глобфинанс», специалист по возврату задолженности. Артем Эдуардович Ахмадулин меня зовут. Антон Хангович, компания звонит по имеющейся задолженности у вас по ранее оформленному займу перед компанией «Глобфинанс» в размере 24 400 рублей. Скажите, по какой причине вы свой займ не оплачиваете? Требования вам компания выставляет по оплате долга до 9 июля 2020 года. А где требования? Что где требования? Вы, только что вам требование прозвучало. А, позвонил какой-то сотовый телефон, позвонил какой-то неопознанный мужик, который выставляет мне по телефону требования, да? Почему неопознанный? Я звоню вам с официального номера телефона. С официального номера? Слушай, ну давай, назови мне его, пожалуйста. Вот этот номер телефона, который вы сейчас видите, вот, он является официальным. Можете проверить эту информацию. Эта информация есть на сайте. Я понимаю, вы не намерены, да, вести? Этот телефон есть у вас на сайте? Этот телефон есть у вас на сайте? Что? Этот телефон есть у вас на сайте или он есть у меня в договоре? А что, обязательно все номера телефонов должны на сайте отображаться? А как тогда я должен убедиться в том, что ты работник Глобфинанс? Ну, во-первых, не ты, а вы, а во-вторых, можете на электронную почту направить запрос. Вот потому, как ты обижаешься на ты, сразу видно, какой ты специалист. А, Антон Хангович, если бы мы с вами общались в более неформальной обстановке, я думаю, у вас было очень мало вопросов ко мне. Да возникло. Ты что, ну подъезжай. Я звоню от лица компании «Глобфинанс». Слышь, да мне похуй от чего-то лица, я говорю, подъезжай. Алло, бля, я говорю, подъезжай. Хорошо, Антон. Ты же хочешь хорошо, мне лично что-то Хангович, сказать? Подъезжай. Отказываетесь от оплаты долга. Я говорю, ты подъезжай лично. Будем применять меры принудительного взыскания. Слышь, Ахмадулин, все, говорю, лично Хангович, ты приезжай. Всего доброго. Ты что-то хотел мне сказать, давай приезжай. Алло. Алло. Добрый день, Владимир Александрович. Кто спрашивает? Дмитрий вас беспокоит, служба безопасности Сбербанка. Слушаю вас, Дмитрий. Владимир Александрович. Алло. Да. Ориентируйте меня, пожалуйста. За последние 20... Ориентируйте меня, пожалуйста. За последние 20 минут вы совершали расходы операции по вашей карте? Никак нет. Причина, почему с вами связались, было зафиксировано 3 попытки перевода средств с вашего финансового счета. Ого, ничего себе. На карту Федотова Сергея Владимировича. Вы подтверждаете данный перевод? Да нет, конечно. Ваша карта не утеряна, не украдена. Проверьте, пожалуйста, наличие. Да, нет, я точно знаю. А получателя вы знаете? Федотов Сергей Владимирович, город Сочи. Нет, в Сочах у меня точно никого нет. В таком случае, фиксирую компрометацию ваших данных. Подскажите, пожалуйста, интернет-покупки когда-либо делали по вашей карте? Что делали? Интернет-покупки. А, покупку? Нет. Сегодня а в магазинах карты вы расплачиваетесь? Так, вообще, да, бывает. Будьте аккуратны. Никогда не продавайте вашу карту сотрудникам магазина в руки. Если вводите пин-код, продавайте его рукой, хорошо? Да, конечно. Сейчас вас будет предъявлен старший специалист нашего банка, чтобы он вместе не проверил списание с вашей карты. Хорошо. Можете, пожалуйста, предоставить ваш финансовый договор? Либо же вас предоставить номер вашей любой действующей карты? Так, ну договор-то само собой у меня нету с собой. Я его не помню. А карта, да, рядышком. То что? Карта, говорю, рядышком. Договор я, конечно, не могу сказать. Хорошо, пенсионер у нас тоже отсутствует. В таком случае предоставьте вашу любую карту, которая имеется в нашем банке, чтобы я смог вас идентифицировать с темой банка и привести на старшего специалиста. А-а-а. Вам будет удобно назвать номер вашей карты? Сейчас цифры на лицевой стороне. Ну, да, конечно. Сейчас найду. Так, я не соображу. Ёлки-моталки, я же ее оставил. Ай-яй-яй, простоты. Блин, а я ее не взял с собой, у жены, наверное. Что делать? А как вы сможете предоставить? Ну, если когда вы отклоните связь с банком, ваша связь будет списана из вашей карты. Будет списано. А что, сколько там списать-то пытаются? В размере 5000 рублей. Ну, так и хуй съем, там столько нету. За что? Я говорю, там столько нету, пускай списывают. Хорошо. Ваша карта будет заблокирована срок от 10-15 рабочих дней банковских. Слышь, ваша карта будет... Олень, говорю, на это кто-то еще ведется, а? За что? Я говорю, олень, тупорогий, говорю, на эту хуйню кто-то ведется еще. Ты где мое имя, фамилию взял? Там, где я взял, ее уже нет. Где-то базу пизданул, да, походу? Ну и что, нормально удается заработать-то? Нормально. Есть дебилы еще? Есть. Печально. Сам-то откуда звонишь? Говор у тебя украинский. Привет, друзья. Я прерву ненадолго ролик своим голосом, чтобы немножечко прояснить ситуацию. Как вы догадались, это, естественно, никакой не Сбербанк. Что-то эта сволота зачастила. Я поленился с ним разговаривать. Вернее, не поленился, я же был на работе. И поэтому тратить время на это дерьмо я поленился. Поэтому я просто сразу расставил все точки над «и». И потом, кстати говоря, я решил перезвонить на этот номер. Что из этого получится? Слушайте дальше. Я думаю, что вы заржете в голос. Здрасте, Сбербанк? Это Макдональдс, вы куда звоните? А вы, а куда я дозвонился, можно уточнить? Макдональдс. Макдональдс? Ни хера себе, все понятно.